поселения. Специальные кварталы в некоторых городах Китая для подданных капиталистических государств, управляемые в силу неравноправных договоров не местной властью, а администрацией соответствующей империалистической державы. Сеттельменты охраняли полиция и войска иностранных государств. Наиболее крупным был Шанхайский международный сеттельмент. Стабилизация капитализма. Относительное, временное, частичное. Некоторое укрепление экономических и политических позиций мирового капитализма, имевшее место в 1924-1929 годах. Стандартизация. Сведение многих видов изделий к небольшому числу типовых, что позволяет более рационально организовать производство. Субсидия. Денежное пособие, оказание денежной помощи. В отличие от ссуды, субсидия не возвращается. Фабрично-заводские революционные старосты в Германии появились в 1915 году в ходе борьбы членов профсоюзов против оппортунистической бюрократии в СДПГ и профсоюзах. Движение фабрично-заводских старост усилилось под влиянием революционных событий в России. В апреле 1917 года на ряде предприятий Берлина были созданы комитеты революционных старост, руководившие крупными забастовками политического характера. Фабричные старосты в Англии. Шоп-стюарды. Представители рабочих, избираемые в цехах предприятий. В 1915-1920 годах, вопреки оппортунизму лидеров трейд-юнионов, сотрудничавших с буржуазией, шоп-стюарды вели борьбу за интересы рабочих, руководили забастовками. В 1921 году многие фабричные старосты во главе с Галлахером вступили в коммунистическую партию Великобритании. Штрейкбрехеры, предатели классовых интересов пролетариата, вербуются капиталистами из отсталой части рабочего класса для работы на предприятиях вместо бастующих рабочих. Конец книги. Москва, январь 1977 год. Читал Леонов.